Глава 13. Ее сестра Фрэнсис и муж сестры Уильям Уоллес пригласили Мэри на обед в таверну «Глоб». Их столик находился в углу столовой «Глоба», и хотя не было ни заседаний законодательного собрания, ни сессии суда, в зале собралось не менее сотни мужчин и женщин, решивших пообедать здесь в полдень. Было шумно от снующих официантов и многочисленных посетителей. Мэри удивлялась, как сумела Фрэнсис выдержать более года жизни на публике. Когда она спросила об этом, Фрэнсис ответила: «Это доставляет мне удовольствие, дает возможность встречаться с людьми, знакомиться с ними, любить их. Удивительно, как много счастья доставляют люди, если можно вырваться из своей скорлупы и ощутить счастье всем своим существом». «Какой правильный выбор сделала Фрэнсис», — подумала Мэри. «Доктор Уоллес обладает приятным характером и, в отличие от знакомой ей молодежи, не занимается политикой, не вступает в споры. Он сам себе на уме. Совершенно не согласен с традиционными методами врачевания, практикуемыми в Спрингфилде, отвергает кровопускание, преднамеренное нанесение травм и оказание давления на больного. Он лечит собственными методами». К концу плотного обеда Фрэнсис сказала: «Так или иначе, мы переезжаем. Мы купили небольшой очаровательный домик рядом с домом доктора Хелма. В следующем месяце, в одну из суббот, мы намерены отметить это событие. Могу ли я пригласить мистера Линкольна как твою пару?» Мэри, подносившая ложку с шоколадным муссом ко рту, положила ее в тарелку. Почему Фрэнсис задала такой вопрос? Она не предполагала, что обнаружила свою особую заинтересованность в мистере Линкольне. Быть может, Фрэнсис подсказывала ей Мэри проявить к нему благосклонность. Она ответила небрежным тоном: «Почему именно мистер Линкольн, Фрэнсис, а не кто-либо другой?» «Я сказал бы, что она благоволит к Стиву Дугласу», — вмешался доктор Уоллес. «Ну, Мэри, я заметила, что ты проявляешь больше интереса к мистеру Линкольну». Мэри обдумала это замечание, покачав головой и внутренне спрашивая себя, не права ли сестра. «Да, мистер Линкольн интересный человек», — медленно ответила она. «Но не потому ли, что он необычен? Речь идет не о личных чувствах, Фрэнсис. Я никогда не отделяла его от других. Я хотела бы, чтобы ты пригласила его на обед, но не специально для меня». Официальное вступление Фрэнсис в Спрингфилдское общество прошло успешно. На заднем дворике была устроена площадка для танцев, играл местный оркестр. Линкольн пригласил Мэри пойти с ним на следующий день к доктору Хугану, который, как сопредседатель собрания вигов, на предстоящей неделе должен подготовить пикник и трибуну для выступающих. Она согласилась пойти при условии, что он составит ей компанию, и они вначале посетят церковь. Он поколебался на какой-то миг, а затем согласился. «А кстати, о собраниях», — продолжала Мэри. «Я слышала, что вы имели успех у вигов в Бельвилле». «Нет», — он покачал головой, сделанным отчаянием. «Я выступил слабо. Я произнес продуманную речь относительно депрессии 1837 года, в которую ввергли нас Ван Бюрен и демократы. Я прослышал, что в этот день утром была продана лошадь за $25 и использовал этот факт как иллюстрацию тяжкого положения. Когда я закончил, полицейский, продавший лошадь, выкрикнул из толпы: «Эта лошадь кривая, у нее один глаз». Я с треском провалился. «Ну, а я видела перепечатку в Register, утверждающую, что ваша речь в Бельвилле была яркой, сильной и действенной. Я вспомнил это высказывание благодаря слову «яркое». Его подавленность тотчас же исчезла. Это предостережение. На следующее утро, при выходе из церкви, он признался, что не почувствовал каких-либо неудобств, хотя нашел проповедь слегка неопределенной. «Когда я слушаю проповедника, мне хочется, чтобы он действовал так, как если бы он сражался с пчелами». Они шагали вместе в северную часть города. Она была значительно ниже его, но ей не пришлось ни ускорять шаг, ни идти в припрыжку. Он сбавил темп, подстроился к ее шагу, и они двигались в унисон. Она была довольна тем, что он подумал об этом сам. Она догадывалась, что он старается, чтобы другим было удобно с ним, понимая, что он крупнее многих и должен соразмерять свои движения с движениями партнера. Поместье Хугана занимало 14 акров лесных угодий. Коринфские колонны поддерживали широкую, гармоничную по пропорциям веранду, напоминавшую ей архитектурное изящество домов в Блюгрессе. На стук вышел доктор Хуган в жакете из красного вельвета и такого же цвета фески с кисточкой и с прокуренной пенковой трубкой. Мэри встречалась с ним у доктора Джона Тодда. Пока Линкольн размечал проходы к открытой площадке и проверял расположение ям для костров, Мэри прохаживалась по комнатам, восхищаясь простором и вольготностью, какие не встречались ей ни в одном из домов Спрингфилда. «Доктор Хуган, ваш дом — произведение искусства!» — воскликнула она. «Да, мы любим его, но собираемся продать. Он слишком велик для нас». «Продать? В такой дом я хотела бы въехать после замужества». «Мои поздравления, мисс Тодд. Знаю ли я счастливчика?» Она прикусила губу, смутившись. «Это для красного словца, доктор. Я еще не намереваюсь выходить замуж». «О, понимаю. Я не тороплюсь продавать. Когда получу предложение, я извещу вас, и у вас будет возможность дать свою заявку». «Смелый юмор», — подумала она. «Лучший выход из положения». «Хорошо. Итак, мы оба ждем предложения». На обратном пути Мэри восторженно говорила о поместье Хугана. Линкольн спокойно заметил. «Но, Молли, это такой большой дом. Пусть. Я всегда любила красивые здания. Вам нравится приятное строение, мистер Линкольн?» «Честно говоря, я никогда не думал о них», — ответил он. «Я провел большую часть жизни в бревенчатых хижинах, а последние 3-4 года сплю наверху лавки Джошуа. До приезда в Спрингфилд и до посещения вашего двоюродного брата Джона Стюарта я не видел внутренности элегантных домов. А для вас дом важен, верно?» «Да, и очень». Тысячи вигов из Индианы, Айовы, Миссури и Иллинойса стеклись в Спрингфилд. Некоторые из них находились в пути 10 дней, поскольку им пришлось преодолеть 200 миль, разбивать на ходу палаточные лагеря, развертывать походные кухни. Одна из газет демократов иронизировала, что генерал Гаррисон готов до конца своих дней жить в бревенчатой халупе и пить крепкий сидр. Поэтому его избирательная кампания получила название «Кампания бревенчатой халупы и крепкого сидра». Делегаты приезжали верхом, в фургонах, приходили пешком. Округ Сангамон изготовил повозку в виде осененного деревом бревенчатого дома, на крыше которого уселось 80 делегатов, и все это сооружение тащила упряжка в 26 пар валов. Сотни бочонков с сидром были установлены на всевозможных тележках и колясках. Мэри пошла с толпой в парк доктора Хугана, где в течение 3 часов слушала речи вигов, а затем отправилась туда, где подавали жаркое. Линкольн осматривал ямы, в которых жарились бифштексы и эскалопы. Он явно был озабочен, хватит ли на всех. «Народ надо подкормить после этого словесного потопа», — фыркнул он. Он был 19-м оратором, выступавшим с небольшой платформы, воздвигнутой на веранде доктора Хугана. Было 11 часов вечера, и площадку освещали сотни факелов. Уставшая Мэри спрашивала себя, что он мог бы сказать из того, что не было еще сказано в сотый раз. Определявший очередность выступлений и занимавшийся кормежкой огромной толпы, Линкольн выглядел помятым. Его волосы взлохматились, воротничок потерял белизну, галстук запачкался, а серый костюм, еще новый во время прогулки с клубом пешеходов, прилип к его мускулистому телу. И тем не менее, несмотря на неловкие жесты и резкий гнусавый голос, в нем вспыхнуло что-то озарившее его лицо, трибуну и фронтон дома Хугана более сильно, чем пылавшие возле него факелы. Она не могла сказать, что это было, она не могла даже схватить смысл происходящего. Он говорил недолго, спустился с трибуны. Послышалась россыпь аплодисментов. Ей хотелось вернуться домой, но никто из ее семейства не уйдет, пока последний оратор не произнесет свое последнее слово. Лишь в полночь она вместе с Элизабет Ниняном и Стефаном Логаном обошла выступавших, чтобы пожать им руки. Никто не поздравлял Линкольна с каким-либо особым жаром, ведь он вышел на трибуну лишь за тем, чтобы напомнить о своем существовании. Мэри подошла к нему. У него был подавленный вид. «Авраам, я не помню ни одной фразы, сказанной тобой, но речь меня тронула». Впервые она назвала его по имени. «Я не слышал сам, что говорю». Он взял ее руку и крепко сжал. «Но ты очень добра, Молли». Он глубоко вздохнул, стряхнул усталость и добродушно сказал: «Я должен был быть счастливым сегодня, ведь получил 1000 благодарностей за бифштексы». Толпа стала расходиться из парка Хугана, дорожки освещались факелами, которые несли уходившие. Элизабет оглянулась и увидела, что Линкольн держит Мэри за руку. Они спокойно и медленно шагали, их обгоняли спешившие группы. Прогулка была долгой через весь город, от северной до юго-западной окраины. Когда они подошли к крыльцу дома Эдвардсов, Мэри освободила руку. «До скорого свидания, Авраам. Я уезжаю на несколько дней в Миссури к дядюшке, судье Тодду, и моей кузине Энн». «Миссури? О, есть какая-то причина?» Она не думала, что было бы уместным сказать ему о назойливом письме ее дядюшки или о том, что, согласно его утверждению, свободные молодые люди ждут не дождутся ее приезда. «Это для разнообразия во время летней жары». «Мне будет не хватать тебя». «Действительно? Тогда изредка пиши мне. Удачи в избирательной кампании. Уверена, ты добьешься прекрасного успеха». Они стояли друг от друга на расстоянии вытянутой руки. Он взял ее руку в свою, она подошла к нему. Неловко, но со страстью он прислонился лицом к ее лицу. Она повернулась к нему щекой, затем непроизвольно изменила угол, его губы коснулись ее губ, и они крепко обнялись. Все разделявшее их пропало, две одинокие души слились на миг, прежде чем расстаться и пойти своим путем. Через минуту он оторвал свои губы от ее губ, расслабил свои мощные руки и повернулся, не сказав ни слова.